700 Арбор Драйв, Лейк Блафф, штат Иллинойс, США, 1998 год. Вечер. Солнце неохотно скрывалось за горизонтом. Его последние лучи отражались в стеклах белой роскошной резиденции у прекрасного озера Мичиган. Она состояла из просторных помещений, имевших элегантный дизайн с внутренней отделкой, выполненный местами из красного дерева и других экзотических пород – древесины, мрамора и гранита. Элементы оформления были от очень дорогих фирм. Резиденцию охраняла дюжина крепких парней в черных костюмах и галстуках. У каждого из них имелся пистолет с парой обойм и рация. Они были словно роботы, стояли, не издавая и звука, лишь изредка переговариваясь между собой через свои радиоустройства. Несколько человек дежурили во дворе перед входом. Смотритель по имени Густав глядел в сторону белых широких распашных ворот, украшенных красивыми узорами и декором с изображениями львиных голов. Все стоящие были готовы к чему-то необычному, появлению кого-то очень важного. Ворота неспешно открылись, и первым заехал белый Rolls-Royce Silver Spur. За ним ехали Bentley Mulsanne и Cadillac Fleetwood. Замыкали колонну четыре внедорожника. Два Chevrolet Tahoe и два джипа Grand Cherokee. Все машины были черными, кроме Rolls-Royce. Первыми вышли бандиты из внедорожников, а за ними двое из Bentley Mulsanne. Одного из них звали Викторио Ричи, невысокого роста, но очень хорошо сложенный, с короткой стрижкой, чуть старше 40 лет, гладко выбритый в костюме бордового цвета. С ним же вышел второй, Джеронимо Конте, который был чуть младше Викторио, лет около 40. Он также был одет в серый костюм, как и Викторио, так что выглядел вполне привлекательно. Следующим из Кадиллака вышел Доминик Джонс, высокий американец. Он был одет в красный костюм, возрастом 47 лет, немного бородатый, усач, с зачесанными назад волосами, с колумбийской сигарой в зубах. Последним из белого Rolls-Royce вышел самый главный, в белом костюме, чуть выше среднего роста, крупного телосложения, с острым носом и со страшными глазами. На шее этого человека красовалась толстая золотая цепь, а пальцы украшали дорогостоящие перстни. В левой руке он держал лакированную трость темно-коричневого цвета, покрытую в начале и в конце золотом. Возраст 52 года. Это был Орландо Росси, главарь самого сильного американо-итальянского мафиозного клана под названием «Черный орел». Он осмотрел всех присутствующих с недовольным лицом и рукой показал стоявшей элите пройти за ним. Открылись роскошные двери, и они зашли в холл. Слуги забрали у них верхнюю одежду и безмолвно исчезли в боковых дверях. В холле слева и справа красовались лестницы, ведущие на второй и третий этажи. На них лежали ковры ручной работы от очень дорогой итальянской фирмы. На полу и пьедесталах стояли эксклюзивные керамические вазы, а на потолке висела огромная хрустальная люстра, словно огненный цветок свесил свои золотые ветки. Потолок был весь в рисунках и узорах по краям. В центре был нарисован плафон, изображавший голубое небо с белыми птицами, пытающимися взлететь вверх. Хозяин дома прошел по центру холла в конец к еще одним дверям, скомандовав своим друзьям пойти за ним. «Мы сядем на террасе», — сказал Орландо. Все сели на улице за длинный шикарный стол. Место было живописным. С террасы открывался прекрасный вид на озеро Мичиган. Орландо, главарь мафии, закурил свою трубку, изготовленную из твердого дерева, с рисунком орла и латунной подставкой, покрытой золотом, никелем и фианитами. Всматриваясь вдаль озера, он произнес: «Как у нас обстоят дела?» «Не очень, Орландо. У нас есть небольшие проблемы. К нам не хотят присоединяться люди от Бернардо Барбароссы. Он сказал, что ему не нужен союз, и он сам отлично знает, как решать дела», — сказал Викторио Ричи. «А в некоторых областях с нами не хотят считаться свои же. Я не говорю о других кланах, с ними у нас постоянные стычки. Но если так пойдет и дальше, Мы потеряем много людей. Нервно, дрожащими руками, держа свои четки из янтаря, сказал Джеронимо Конте. На севере ситуация тоже не из лучших, проговорил Доминик Джонс. Я понимаю, что наш союз американцев и итальянцев породил клан, но многие не согласны с нашими условиями. Отвечающие были подобны детям, боящихся своего отца. А у них и правда был большой страх перед ним. Ведь он тот, кто убивал многих, даже своих, чтобы стать тем, кем является сейчас. Считалось, что у него не было чувств, что был он само зло во плоти. Присутствующие его как любили, так и ненавидели за его жестокие решения. Был случай, когда он убил свою собственную жену, когда узнал, а точнее ему доложили, в каких милых тонах она общается с его партнером по делу. С мыслями о возможной измене, хоть это и не было доказано, он со скоростью молнии приехал домой, не подав виду, что что-то произошло, подозвал к себе жену и молча, резко свернул ей шею, а потом убил и своего партнера, приказав закопать его в лесу. Впоследствии он присвоил его бизнес себе. Многие боялись его характера. Он мог наказывать за ошибки смертью. При нем всегда был его пистолет. Золотой, с узорами. На рукояти был изображен щит с мечом. Он всегда носил его с собой в кейсе. И этот кейс сейчас лежал закрытый на столе рядом с ним. «Густав», — скомандовал главарь. Быстрой походкой пришел Густав. Консильери, другими словами, советник босса. У него один глаз был немного закрытым. Это последствия, когда в прошлом он был лучшим солдатом клана. А это значит, что ему приходилось много раз принимать участие в перестрелках и боях ради защиты своей мафии. И делал он это весьма успешно. «Да, мой господин», — отозвался Густав. «Позвони Тита, пусть навестит нас». «Вас понял, мой господин», — ответил Густав и быстро ушел. Минуту все молчали, зная, что рассердили босса. Орландо втянул дым в себя несколько раз, а потом с голосом, явно недовольным, задал вопрос. «Что еще?» «Владельцы плантации платят не всю сумму. У них убытки. Цветочные магазины, владельцы ресторанного бизнеса и гостиниц. А с ними чуть сложнее. За них ведутся разборки». «Каждый хочет присвоить коммерсанта себе», — сказал Викторио. «Бизнесмены, банкиры, предприниматели, со всеми проблемы. Полиция все больше садится нам на хвост. Недавно была перестрелка с ними, несколько наших посадили. Но они ничего им не сказали», — поспешно сказал Джеронимо. «Приехал Тито Веронес, помощник главаря. Он ездил на Мазератти Квадропорте, носил узкие усики, стригся под бокс, имел средний рост. А по повадкам был похож на образцового солдата, верно исполняющего приказы. Он зашел и со всеми поздоровался. «Сядь, Тита», — сказал главарь. А потом, посмотрев на остальных, добавил. «Продолжайте». «Мы послали людей, чтобы они поговорили с братьями Санторо, которые совместно держат Запад. Морели властвуют на Востоке, но никто не хочет принимать наши условия. А те, кто принял, соблюдают кодекс, и они...» Не успел сказать Джеронимо. «Кодекс?» Повернувшись, со злобным взглядом перебил его босс. «Я знаю, твой человек, который разговаривал с ними, сейчас стоит на улице. Позови его сюда», — грозно сказал Орландо. Джеронимо подозвал высокого парня по имени Адриана, который был в костюме, в очках, а когда зашел, он их снял и встал ровно как вкопанный. Орландо медленно открыл кейс и вытащил оттуда свой золотой пистолет ТТ. Внутреннее пространство кейса было обшито красным бархатом. Там же были вставлены в специальные ямки патроны с позолоченным корпусом. Их было 8, на каждой была римская цифра и надпись на английском. Он вытащил первую пулю, на которой была надпись «One Man», вставил его в обойму, обойму в пистолет и зарядил его. Все со страхом пристально всматривались в каждое движение босса. «А теперь расскажи мне, в чем была причина отказа состоять в моем клане братьев Санторо?» – спросил главарь. «Я им обрисовал ситуацию и предложил условия, проценты с каждой прибыли, и...» Не успел ответить Адриана, как снова вмешался босс. «Понятно. А что ты сказал после его отказа?» «Я сказал, господин...» что вернусь снова с предложением, после переговоров с мистером Джеронимо. «Неправильный ход», — сказал главарь и, внимательно смотря на свой пистолет, продолжил. «Когда-то человек создал грозную вещь — оружие. У оружия тоже есть свой язык, а именно оно может дать только два ответа — либо да, либо нет». И тут же выстрелом в голову пристрелил парня. Вся собравшаяся компания была в полнейшем шоке. «Густав, позвони Мартина, пусть прилетает. Этого в крематорий и дай мне сюда эту гильзу». Густав поднял гильзу и дал его своему хозяину. Тот положил гильзу в кейс на свое место. «Кодекс – это наша Библия», – сказал он собравшимся. «Соблюдать кодекс – значит почитать законы мафии. Я не потерплю нарушений. Каждый в этом городе будет платить мне. А ваши воины, ваши никчемные солдатики – просто куски дерьма, которые ничего не могут». «Но, Орландо, у нас хорошо подготовленные бойцы», — сказал Доминик. «Но и у них не хуже. У нас были стычки с ними. Мы теряли много людей. Если мы объявим войну этим непокорным, на улицах будет полный хаос. Ваши бойцы — ничто по сравнению с киллером», — задумчиво покуривая трубку, сказал босс. Орландо встал и подошел к большой статуе орла черно-зеленого цвета. «Того самого?» — спросил Викторио. «Мы слышали о нем. Он же полный псих. Он даже не присягал кодексу», — буркнул Джеронимо. «На него жалуются». «К тому же он русский», — подчеркнул Доминик. «Его зовут Марк Армаров», — начал Орландо. «Его мать погибла в автокатастрофе, а отца убили, но прежде до своей смерти». Он с малых лет учил сына выживать, драться, владеть восточными единоборствами, искусству муай-тай, борьбе. Добавьте к этому великолепное владение холодным оружием. В нем есть природный дар силы и скорости. Он обладает воистине поражающей силой. Марк – это прирожденный убийца. Волевой, решительный, хладнокровный. Его прозвище – Киллер-77. Или просто Киллер. Он в нашей команде, в нашем клане. Он не присягал, но выполняет задания за деньги. Иногда больше предпочитает использовать физическую силу, нежели огнестрельное оружие, которым владеет, я хочу сказать, превосходно. «Тита, где он сейчас?» Вопросительно посмотрев на своего помощника, спросил босс. «Он поехал на разборки в Айрондейл, на местную лесопилку Вудворкса, выбивать деньги с директора». «Айрондейл?» – перекидывая взглядом на Орландо и Тита, спросил Доминик. «Это в Джорджии», – ответил Тита. «Так он сейчас в Джорджии находится?» – спросил Доминик. «Да, он сейчас работает на моего бывшего наставника Франко Марани, с которым я больше не имею дел, и который, как вы знаете, уехал в Джорджию, отказавшись продолжать вести дела здесь, в Чикаго. Марк выполняет его задание. Они забрали под свое крыло весь север Атланты благодаря Марку. Я слышал, что они неплохо ладят», — сказал Орландо. «А с кем он поехал?» — спросил Джеронимо. «Один», — ответил Тита. «Один на разборке в Айрондейл? Там живут бывшие вооруженные уголовники. Они держат эту лесопилку». «Я же говорил вам, он полный псих», — вмешался Викторио. «Он предпочитает все решать в одиночку», — начал Тита. «Носит с собой пистолет, в машине лежат дробовик, гранаты, два боевых ножа. На прошлой неделе он в одиночку вступил в стычку с бандитами, латиносами-наркоторговцами, перебив всех. Он убийству из оружия больше предпочитает искалечить противника в рукопашной, вступить в драку, любит поиграть с ними, а потом сломать несколько частей тела. Он вроде бы с виду спокойный, но очень вспыльчивый и чертовски опасный. Со своими он тоже не церемонится. Перейдешь ему дорогу или не так посмотришь, пожалеешь. Но как такое возможно? В своем же клане, — недоумевал Доминик. Он на особом положении, — буркнул главарь. Он сделает то, что не сможет сделать никто из твоих людей. После последних разборок между кланами он здесь тогда многих положил. А вы думали, кто нас подвел после к захвату обширной территории на севере? Поэтому решил уехать в Атланту, подальше отсюда, пока все не успокоится. Но, как видим, плохая погода может резко изменить ситуацию, особенно сейчас в нашем положении. Ему предлагали тогда помощь перед поездкой в ту часть Чикаго, когда произошел этот взрыв и начались перестрелки. «Я сначала отправил к нему людей. Думал, что он не справится в одиночку», — сказал Тита. «И что он ответил?» — спросил Доминик. «Послал их всех к дьяволу». «На чем он туда поехал?» — спросил Викторио. «Он передвигается на одной машине, другие не признает», — ответил Тита. «Что еще за машина?» — задумчиво спросил Доминик. Тита, кинув свой взгляд на озеро, ответил. «Черный Мерседес, Гелендваген».